Глава 4. Майри. Дракон сел. Широко расставив ноги, он с улыбкой, которая напугала до колик, ибо я всегда думала, что Ривз не умеет улыбаться, притянул меня к себе. Да так, что оказалась между его ног и уперлась коленями в упругий край синего дивана. Мужчина подался вперед, положил ладони на мои бедра. Сквозь ткань юбки пробралось приятное тепло. У меня перехватило дыхание, едва его руки заскользили по моему телу. Все выше, чуть сжимая, даруя непрерывное наслаждение. Когда ладони дракона легли на мою грудь, я не сдержала полустона. «Ривз!» Его улыбка стала коварной. В сальных глазах сверкнул синий огонь, а длинные изящные пальцы начали ловко справляться с пуговками на моей блузке. «Как же это неправильно!» По телу пробегала мелкая дрожь. Я ожидала прикосновения. Однако Ривен Алс не задевал мою кожу, лишь дразнил, замирая в миллиметре, заставляя желать тепла и нежности его рук. Казалось, там, где он вот-вот заденет мое тело, разгорится огонь, обжигая, наполняя вены лавой нестерпимого желания. А медленная, полная сдерживаемой страсти пытка продолжалась. Края блузы постепенно расходились. Хотелось ускориться, получить то, ради чего я пришла, приступить к самому главному. Но дракон наслаждался моим нетерпеливым томлением. Он поглядывал на меня снизу вверх, не позволял отстраниться, удерживая в плену коленями, не скрывал степени своего возбуждения. Когда я опускала взгляд на его красноречиво оттопыривающиеся брюки, то губ Ривза касалась предвкушающая улыбка. Казалось, мы поменялись местами. Словно стерлись границы. Больше не было дракона и человечки. Появились новые роли, где он снизу. Сидит на диване и очень медленно вытягивает края блузки из моей юбки. А я позволяю. Да, это игра. Но какая волнующая. Я задохнулась от жаркого поцелуя в живот. Приятно и немного щекотно. Хотелось с улыбкой выскользнуть из его объятий, броситься прочь от ожидающей меня пытки. А Ривз ведь будет пытать. Я знала это. Более того, жаждала. Короткое жужжание молнии, и пояс на юбке ослаб. Ткань медленно, придерживаемая драконом, гладила мои бедра. И вскоре с шуршанием упала на пол. Ривен Алс потянул меня за талию и, раздвинув мои ноги, заставил сесть к себе на колени. Я почувствовала толчок вниз живота и потерлась о член, натянувший ткань брюк, неистово желая, чтобы между нами не осталось никаких преград. Разве можно так ярко реагировать на каждое движение мужчины? Казалось, еще одно прикосновение, и разум, удерживающий страсть, будто плотина бурную реку, рухнет. И я утону в нестерпимой жажде наслаждения. «Может, не будем?» Голос выдал мое состояние. Тон умолял Ривейналза не останавливаться. Признавался, как сильно я хочу ощутить на себе его вес. Кричал, как жажду наполниться им. Стонать в голос и разрываться на пике удовольствия. Все это обещал мне дракон одним взглядом. Но тянул, желая продлить прелюдию, довести меня до предела экстаза. Я уже ощущала, как намокли мои трусики. И Ривз не остался в неведении. Он улыбнулся хищным зверем, все-таки дотронулся одними лишь пальцами до внешней стороны бедер и, надавливая, заскользил вверх. На коже оставались синие огненные дорожки. Они мерцали, вскоре затухали, будто впитывались ею и кипятили кровь. Я, словно зачарованная, следила за руками мужчины и с трудом сдержала крик, едва он ущипнул мои соски. А стоило горячему языку коснуться набухшей горошины, как бастионы вовсе пали. Ревенал обжег рукой в пояснице, прижал к себе. Он играл с моим соском, посасывал, покусывал, перекатывал на языке и раз за разом поглядывал на меня снизу вверх. Его пальцы коснулись второго, сжимая и слегка выкручивая. Ласка на грани боли будто выворачивала наизнанку. А от страха, что мужчина остановится, и я не достигну пика, темнело перед глазами. Дракон словно подвел меня к обрыву. Уже толкнул, но продолжал удерживать над бездонной пропастью. Я вцепилась в его плечи, боясь упасть, потерять контроль, полностью окунуться в водоворот ощущений, раствориться в беспощадном жаре прикосновений. Ривз продолжал мерно нажимать на мою поясницу. И я подчинялась. Терлась низом живота об эрегированный член и сходила с ума, желая одновременно и продолжить эту пытку, и ощутить его в себе. Раздираемая противоречивыми желаниями, взмолилась. «Ривз, мне остановиться?» Я едва раз слышала его жаркий шепот, утонувший в моем крике. Дракон до сладкой боли сжал в пальцах мой сосок. «Может, ты пришла не за этим?» Ответ растворился в новой волне жара, накрывшего меня с головой, когда Ривз дотронулся до пылающего лона. Тело прострелило звенящей молнией. Мужчина медленно провел по ткани трусиков пальцем, заставляя всхлипнуть от возрастающего жара. Перед глазами все начало размываться. Я в отчаянии схватилась за плечи Ревенальза и, гортанно вскрикнув, подошла к самой грани. Но дракон в последний момент убрал руку, не давая мне кончить. «Ривз!» Взмолилась, не в силах больше терпеть. Он приподнял меня и, перевернув, уложил на диван. Нависая надо мной, медленно провел подушечками пальцев по коже груди, вырисовывая на ней замысловатые узоры. Опускаясь так мучительно неторопливо, что кусала губы. Когда его рука скользнула в мои трусики, я не сдержалась и приподняла бедра, чтобы ощутить его ловкие пальцы в себе. Ривз смилостивился и, лаская влажные от любовного сока лепестки, нежно поглаживал клитор. «Мало! И так много!» Я выгибалась, тянулась к дракону, пыталась освободить от ремня на брюках, но лишь беспомощно царапала пряжку. А тело простреливало новой радужной волной, наполняя комнату тихими всхлипами. Губы Ревенальза снова коснулись соска. Он вобрал твердую горошину, тихонько потянул на себя и, неожиданно отпустив, подул, обдавая будоражащим холодом. «Ривз, прошу!» «Чего?» Дыхание защекотало шею. «Возьми меня!» Слова слились с новым всхлипом, ведь дракон вновь тронул сосредоточие нервов. И ворвался пальцами в лоно, когда меня накрыло пронзительной волной острого удовольствия. Он будто и сам наслаждался сокращениями стенок влагалища, поглаживал меня внутри. Я уже сходила с ума от любого прикосновения. Меня то бросало в жар, то охватывало нестерпимым холодом. Ривз отстранился. Я потянулась следом, пытаясь удержать, вернуть, вновь наслаждаться им. Но дракон был неумолим. Рывками избавляясь от одежды, он смотрел на меня, извивающуюся от страсти, и полный синего огня взгляд искушал, наполняя неутолимой жаждой. «Пожалуйста!» – прошептала я. Он усмехнулся и, схватив меня за бедра, резко придвинул к себе. Разодрав трусики, вдруг склонился меж моих ног, и я застонала от бессилия на грани умопомрачения. Ощутив, как язык скользнул между моих дрожащих складок, мир перед глазами замерцал черно-алым. Откинув голову, я задыхалась от вновь накрывшей меня волны оргазма и почти погрузилась в зыбучее облако, сдалась и лишилась чувств. Как Ривз свернул меня в сознание резко и просто. Он ворвался в мое лоно на всю длину, одним движением насадив меня до основания. И темнота озарилась светом, глаза распахнулись. «Демоны!» – выругалась я, проснувшись после очередного сна с гадом-драконом в главной роли. Во рту пересохло, соски ныли, а между ног все горело, будто те видения происходили на самом деле. Словно я занималась с Ривеналзом сексом. Позволяла прикасаться к себе в самых сокровенных местах, жаждала этого, и каждую ночь приходила к дракону сама. Откинула одеяло. Ночная сорочка вновь прилипла к телу, трусики насквозь мокрые. Я упала на подушку и тяжело вздохнула. Это безумие! А ведь уже прошло 1,5 недели после того ужасного случая. Казалось, Ривеналс больше никогда не унизит меня, не встретится на пути. Станет горьким прошлым, которое приходит лишь в кошмарах. Я должна была просыпаться от криков ужаса. Но не от собственных стонов. К тому же эти сны были такими яркими и насыщенными. Наваждение ли это, или жестокая шутка подсознания? Но если так, откуда я знала то, чего со мной никогда не происходило? Эти ласки, они были такими бесстыжими. И ощущение приятной наполненности внизу. Откуда оно знакомо, если я никогда не спала с мужчиной? Я с трудом поднялась, по-прежнему ощущая слабость в дрожащих ногах. Опираясь ладонью о стену, дошла до душа и, бросив промокшие вещи на пол, нырнула под упругие струи воды. Первые дни, когда меня стали посещать эти безумные сны, я долго оттиралась мочалкой, будто можно смыть позор. Словно покрасневшей кожи достаточно, чтобы не чувствовать себя падшей и распутной. Но чувство стыда не уходило. Я осторожно прикоснулась пальцами там, где все горело и ныло от неудовлетворенного желания. И вдруг в месте, где скользил умелый язык дракона, будто что-то оборвалось. А по телу растеклось такое приятное тепло, что я, не устояв на ногах, рухнула на колени. Голова пошла кругом от яркого пика. Все стало еще хуже. Захотелось помыться и... повторить. Зачем обманываться? Мне понравилось. Но как же противно от осознания этой зависимости. Я тряхнула головой. Взяла мочалку и снова начала выскабливать грязь, которую все еще ощущала на себе после возбужденных взглядов тех мужчин и изматывающих ночных издевательств Ривеналза. Чувствовала бессилие от собственной распущенности. От ненавистных снов, не дающих покоя уже 1,5 недели. Терлась мочалкой, так остервенела, словно хотела содрать с себя кожу и нарастить новую. Чтобы миру предстала новая, мой Риверан, еще не униженная и растоптанная в доме дракона. Сегодня первый день, когда я не плакала, не убивалась горем от пережитого ужаса. Будто смирилась, словно... Яркие сны начали затмевать события из недавнего прошлого. Руки опустились. Мочалка упала с чавкающим звуком. Я прикрыла глаза и, не поднимаясь с колен, будто склоняясь перед Ривеналзом, признавая свою беспомощность, долго сидела на полу душевой кабины. Ощущая льющуюся на голову воду, думала о том, что недостаточно отмыть кожу, чтобы стать прежней. Нужно прочистить мозги, стереть воспоминания, удалить несколько часов из жизни. Жаль, подобное невозможно. Я ступила в пещеру дракона и вышла из нее другим человеком. И этого не изменить. Собрав остатки сил, с трудом поднялась и выключила воду. Надо учиться жить заново. Когда открыла дверь ванной комнаты, встретилась взглядом с нервно поджидающей меня в коридоре Диди и улыбнулась. Знала бы сестра, как сложно давалось обычное движение губ. Мне будто вкололи в лицо лошадиную дозу новокаина, отчего приходилось почти ломать себя. Комкать всю горечь, переживания, брезгливость к слабости своего тела и натягивать маску прежней жизнерадостной Майри. Дракон что-то сломал во мне. «Почему так долго?» — возмутилась Диди. Через полчаса в универе занятия начинаются, а я еще не умылась». «Прости». Отступила я в сторону и, пропустив ее, вновь прикрыла глаза. «Сложно. Каждый миг превратился в борьбу. С самой собой, с окружением, с родными, с Кивииром, с учебой в вечерней школе. Это наделенные магией или полукровки могли поступать в техникумы, университеты, академии. На нас же, простых людях, мир поставил жирный крест. Словно мы недостойны, недоразвиты, ущербны. Будто из нас не вырастет выдающийся ученый, инженер или тот же конструктор. Я знала много одаренных недюжинным умом людей, которые гнили на фабриках, впахивали обычными чернорабочими лишь потому, что на заключении из центра, которое получал в детстве каждый человек, у них наискось по всему листу, словно перечеркивая дальнейшую жизнь, стоял красный оттиск. Не обнаружено. Я поморщилась и поспешила в свою комнату. С самого детства мама называла меня особенной. На ночь пела песни о заоблачных городах, о полыхающем закатном небе, о маленькой птичке-колибри, примостившейся на спину дракона. Но как только ее не стало, окружающий мир будто лишился красок. Стал черно-белым. А мне пришлось жить дальше, не понимая, как маме удавалось радоваться каждому прожитому дню. Она с легкостью поддерживала отца и вдохновляла на развитие бизнеса. Озаряла заразительной улыбкой не только свою семью, но и наших соседей. И все это без капли магии. Жаль, развлекательная поездка в горы обернулась кошмаром. Мне никогда не забыть страшное землетрясение, леденящую кровь силой стихии, сошедшую лавину, что оставила после себя лишь развалины. Маму тогда так и не нашли. Потеря любимой сильно подкосила отца. Он лишь с помощью врачей выкарабкался из депрессии и снова взялся за дело. Правда, при этом прожигал все время на работе, возложив заботу о доме и сестре на мои плечи. Я не жаловалась. Ведь папа трудился ради нас. Он сумел поднять фирму на тот уровень, что был до гибели мамы. Но повстречал дракона. И теперь наша едва налаженная жизнь снова начала рушиться. Спустившись на первый этаж, я застала его спящим на кухне. Небритый, лохматый, в мятом костюме, он сидел на стуле и, устроившись щекой в тарелке с остатками ужина, громко храпел. Обоняние коснулся запах перегара. «Будь проклят, дракон и его золото!» Из-за ревенналза папа снова сдался и махнул на себя. На работе не появлялся, пропадая где-то целый день, и возвращался лишь под утро, к тому же в стельку пьяным. «Хватит!» — не выдержала я. И, схватив пакет, принялась со звоном сгребать со стола пустые бутылки. «А ну, просыпайся!» Отец приподнял голову. Его мутный взгляд с трудом сфокусировался на мне, а распухших губ коснулась кривая усмешка. «Мэри, моя красавица!» Он всхлипнул. «Прости своего никчемного отца!» Папа снова уронил голову на стол. Я уже который день собиралась серьезно с ним поговорить. Но что можно ожидать от человека в таком состоянии? Едва я вышла от дракона, встретила разочарование во взгляде и тихое «понимаю». Потом начались пьянки, скупые отговорки и пылкие угрозы отправиться к Хайлане. Отец сыпал извинениями. Не раз звучали слова о том, как он сожалеет о напастях, которые свалились на наши головы. Но все это лишь слова. По сути, сейчас папа лишь помогал Ривеналзу нас уничтожить. Так больше не должно продолжаться. «Папа, посмотри на меня!» Встряхнула я его за плечи. «Перестань! Мы обязательно выкарабкаемся. Я уже нашла способ, как достать деньги». «Папа, хватит уже пить!» «Ты снова пойдешь к Ривзу?» — встрепенулся он. В глазах будто промелькнуло понимание, но он тут же покачнулся и, застонав, повалился со стула на пол. «Диди!» — закричала я. «Помоги дотащить папу до дивана!» Сестра сбежала по ступенькам, недовольно покосилась на отца, но не сказала ни слова. Конечно, она знала о нашей проблеме. Благо, старалась помалкивать и все силы вкладывала в учебу. Достаточно умная, чтобы понимать суть надвигающейся беды. Диди забыла про студенческие вечеринки и свидания. Окружающих ее ранее поклонников заменили книги. Моя талантливая сестра теперь допоздна засиживалась в библиотеке, собираясь сдать экзамены досрочно. Хотя бы попытаться спасти свое и, возможно, мое будущее. «Уф, тяжелый!» Размяла она спину, едва мы уложили отца на диван, и пропустила сквозь пальцы длинные волосы, которые тут же собрала в высокий хвост. Когда я вчера вернулась, полночи слушала, как он с кем-то ругался по телефону. «Может, с поставщиками?» – предположила я, понимая, что бизнес папы умирает и без помощи дракона. «Вряд ли», – передернула она плечами и, глянув на часы, глухо выругалась. «Демонова водка! Я же опаздываю!» Схватив приготовленную сумку, махнула рукой на прощание и побежала к выходу. Я же сегодня собиралась вновь не явиться на работу и даже на учебу. Мне повезло, что владелец кафе согласился и отпустил меня в небольшой отпуск. Разумеется, после того, как я нашла себе временную замену, мою лучшую подругу. Спасибо, Шерил. Иначе я не представляю, как бы мне удалось выкроить время на архиважную встречу. С драконом из соседнего территориума. А работу терять ни в коем случае нельзя. Я ее с таким трудом нашла. Но и этого ничтожно мало. Альтернативных способов заработка без капли магии в крови практически не отыскать. Достойного заработка, если быть точнее. Каждый день, начиная с того злопамятного случая, я донимала расспросами всех своих знакомых. Выискивала в газетах подходящие объявления. Упрашивала отца подруги, который хорошо ко мне относился и имел многочисленные связи, помочь в трудоустройстве. Но даже благодаря работе рекламного агента не удалось найти ни одного приличного местечка. Отчаявшись, я даже пробралась в местное казино и, переодевшись поломойкой, умоляла директора принять меня. Отказ. Друзья и знакомые твердили, что таких денег не собрать, даже если я продам себя на органы. Более того, если взять еще и части тел родных, не будет и десятой доли нужной суммы. Но я не сдавалась. Не имела права опустить руки, как отец. Меня уже начали считать полоумной и намекали вместо поиска работы заглянуть на кладбище, забронировать место для могилы. Вот только не знали они силу упорства моей реверан. Я перебрала все возможные способы заработка. При необходимости собралась бросить учебу и выходить в 3 смены. Однако все равно пришлось бы потратить годы. Десятки лет. И даже если так же, как я, будут вкалывать отец и деди, ничего не получится. Мне предлагали сделать ставку в казино, но я не верила в легкие пути. Удача давно отвернулась от нашей семьи. Истерзав себя множеством исчислений, дойдя до крайней степени отчаяния, я пришла к выводу, что не найти иного выхода, как продать свою девственность дракону. Снова унижаться, присмыкаться, стоять на коленях, опускать голову и глотать слезы. Я посмотрела в зеркало, подкрасила ресницы и попыталась ободряюще себе улыбнуться. Это не страшно. Главное, что не перед Ривеналзом, а из Данагаром. Я рассеянно провела по волосам щеткой и, отложив ее, поджала губы. Уж лучше потерпеть одну ночь, чем смотреть, как мучается Диди без должного для своего уровня магии образования. Чем вдвоем навещать отца в местах не столь отдаленных. Чем понимать, что моя гордость окончательно повергла нашу семью в бедность и отчаяние. Подумаешь, девственность. Подруги давно лишились ее, и на этом жизнь не закончилась. У меня еще будут впереди светлые моменты. Я справлюсь. Что может быть хуже после издевательств Ривенналза? Казалось, теперь смогу выстоять перед любым драконом. Поэтому сейчас очень важно не упустить уникальный шанс все исправить. Ведь мне невероятно повезло. Трейсфан, дракон из соседнего территориума, по счастливой случайности приехал в наш город. Другого случая не представится. Сегодня как никогда нужно постараться выглядеть на все 100 и на этот раз вести себя благоразумно. Слушаться с первого слова, что не приказали бы. Потому что мне жизненно необходимо понравиться представителю высшей касты. А гордость я оставлю дома. Потратив немало времени на подготовку к встрече, придирчиво рассмотрела себя в зеркале. Мне была незнакома та ослепительная красавица с едва заметным, но подчеркивающим природные достоинства макияжем, мягкими волосами и стройной фигурой. Я попыталась улыбнуться, и чуть тронутые блеском пухлые губы дрогнули. Девушка смотрела на меня с такой уверенностью в себе, которой я, увы, не ощущала. Но этого и не нужно. Главное – отлично выглядеть и понравиться дракону. Настолько приглянуться, чтобы спасти свою семью. Перед тем, как уйти, я заглянула к отцу, и вид его растянутого на кровати неподвижного тела придал мне новых сил. Я подхватила сумочку и без сомнений переступила порог дома. Чтобы добраться до престижной высотки с бесчисленными этажами, предназначенными только для богатых господ, ушло около получаса. Я вытерла платком взмокшие ладони, расправила все складочки на любимом красном платье. Надеюсь, после встречи с этим драконом не придется его снова чинить. Когда же это все закончится? Собираясь с духом, я запрокинула голову и посмотрела вверх. Блестящие стены высотки, изготовленные из закаленного стекла голубого цвета, словно упирались в небесную синь. Казалось, если забраться на верхний этаж, можно потрогать редкие белоснежные облака, плывущие по бескрайнему океану. Вот только это оптическая иллюзия. Ривенал создал указ без компенсации ущерба сносить постройки выше 100 метров. Более того, дракон даже запретил на чем бы то ни было подниматься в воздух на его территории. Штрафы, установленные для нарушителей, рискнувших пересечь воздушное пространство над подчиненным ему территориумом, были просто огромными. Но долг моего отца еще больше. Поэтому своими глазами я не видела ни самолета, ни вертолета, ни воздушного шара. «Хватит мечтать о полетах!» Быстро собралась и пошла очаровывать драконище. Сквозь зубы процедила я и шагнула к блестящим стеклянным дверям, которые тут же разъехались в стороны. Но стоило подняться на лифте на 10-й этаж и, миновав поворот, ступить в залитое солнцем помещение, как я увидела его. От одного вида Ривенналза, идущего мне навстречу, подогнулись колени. Я остолбенела. Сердце пропустило сразу несколько ударов. Дракон еще не заметил меня, потому что смотрел лишь на своего собеседника, высокого блондина. Знакомый такой взгляд. Также он смотрел на меня перед тем, как наказать. Но вот-вот Ривенналз повернет голову, и тогда... От этого тогда потемнело перед глазами, и я, цепляясь за стену на негнущихся ногах, поплелась к лифтам. Меня и дракона разделяло лишь несколько шагов. Один поворот, и встречи не избежать. Я отчаянно металась между двумя лифтами и стучала по кнопкам вызова снова, снова и снова. Понимала, что бесполезно, что от количества нажатий быстрее не исчезну отсюда. Но не могла просто стоять и ждать, когда наши взгляды встретятся. глаза Ривза. Я помнила и огонь ярости, когда смела не подчиняться ему днем, и мерцающие огоньки, которые замечала в своих эротических снах с его участием. Щеки залились жаром, и я снова с отчаянием вжала кнопку в стену. Взмолилась, будто это могло помочь. «Ну, пожалуйста, ну хоть один!» Звук шагов приближался. Когда двери все же разъехались, я ввалилась внутрь и, лихорадочно нажимая на единицу, с ужасом заметила, как из-за угла показался светловолосый собеседник Ривеналза. Тут возник и преследующий меня во снах мужчина. Лишь благодаря какому-то чуду двери лифта закрылись прямо перед ними. Только когда кабина поехала вниз, я вспомнила, что нужно дышать. Оказавшись на первом этаже, тут же влилась в толпу. Благо, здесь было многолюдно. Я поспешила к выходу, мечтая поскорее покинуть здание, не желая оставаться в одном помещении с Ривеналзом. На миг наступила тишина, и по толпе ветерком прошелся шепот. «Драконы!» Я обернулась и заметила Айс Данагара. К счастью, он вместе со своим знакомым направился в другую сторону, к закрытой парковке. Но стоило мне с облегчением выдохнуть, как я осознала, что блондин, с которым он общался, и есть тот самый Трейсван, которому собиралась дорого себя продать. Закрыв глаза, я застонала. «Вам нехорошо?» – участливо спросил кто-то. «Может, нужна помощь?» «Да», – честно призналась я. «Мне очень плохо, но вы, к сожалению, ничем мне не поможете». Сжав кулаки с такой силой, что тщательно накрашенные ногти впились в кожу, я обреченно последовала за драконами. Те уже скрылись за дверью, поэтому пришлось поспешить. Как теперь заговорить с Трейсваном? При Ривзе это казалось безумием. Что он скажет, если поймет причину моего визита? Лучше и не предполагать. Но когда я выбежала к парковке, то увидела лишь отъезжающий автомобиль и спину Ривеналза, который смотрел вслед гостю. Я до ноющей боли сжала челюсти. Из-за надменного гада мой шанс на спасение укатил в неизвестном направлении, хотя должен был провести в том ресторане как минимум полчаса. Вот что мне сейчас делать?